Не было слышно, как далеко они падают вниз. Он предположил, что это ощущение пройдет, как знать, но пока оно было ужасно. Он увернул конфорку под кастрюлькой с супом, пошел в свой кабинет и отыскал номер телефона Нейми. Три коротких гудка и трескучий пожилой голос спросил: «Пожалуйста, кто говорит?» Сэм сразу узнал этот голос, хотя и не видел его обладателя почти 2 года. Это была старенькая мама Нейми. «Хлоу, миссис Хиггинс», — сказал Сэм, — «это Сэм Пиблс». Он остановился, дал ей время ответить. «О, хеллоу, Сэм! Или, может быть, как поживаете?» Но ответа не последовало, и было слышно тяжелое астматическое дыхание миссис Хиггинс. Сэм никогда не входил в число людей, которых она любила, и его долгое отсутствие в их доме не смягчило ее сердце. Поскольку она не собиралась ничего говорить в ответ, Сэм решил, что он мог бы сделать это сам. «Как поживаете, миссис Хиггинс?» «Все бывает, и хорошее, и плохое». На мгновение Сэм был в растерянности. Казалось, на такую ремарку не существует адекватного ответа. «Мне очень жаль, не подойдет, а это здорово, миссис Хиггинс!» Прозвучало бы еще хуже. Он настроился попросить к телефону Нейми. «Сегодня вечером ее не будет. Я не знаю, когда она вернется. Нельзя ли мне попросить ее позвонить мне? Я ложусь спать. И не надо просить меня оставлять записку. У меня разыгрался артрит». Сэм вздохнул. «Я позвоню завтра». «Завтра утром мы идем в церковь», — заявила миссис Хиггинс тем же невразительным, безразличным тоном. «А завтра днем первый в этом сезоне молодежный пикник баптистов. Нейми обещала помочь». Сэм решил прекратить разговор. Было ясно, что для миссис Хиггинс самое важное имя, положение в обществе и серия машины. Он начал было прощаться, но передумал. «Миссис Хиггинс, для вас значит что-нибудь имя Лордс? Аделия Лордс?» Тяжелое, хрипучее сопение мгновенно стихло. На мгновение в трубке ничего не было слышно. А затем миссис Хиггинс заговорила низким, злобным голосом. «Как долго вы, безбожный язычник, собираетесь швырять имя этой женщины нам в лицо? Думаете, смешно? Думаете, умно?» «Миссис Хиггинс, я не понимаю. Я просто хотел узнать». Он услышал легкий резкий щелчок, будто миссис Хиггинс сломала маленькую сухую тросточку о свое колено, и линия разъединилась. Сэм съел суп, потом провел полчаса у телевизора. Что толку? Мысли беспрестанно уводили его в сторону. То к женщине на плакате Дэйва «Грязная работа», то к грязному штампу на обложке самых любимых стихотворений американцев, то к исчезнувшему плакату с маленькой красной шапочкой. Но с чего бы это ни началось, заканчивалось всегда в одном и том же месте. Почему теперь другой потолок в главном зале публичной библиотеки в Джанкшн-Сити? В конце концов он перестал об этом думать и забрался в постель. Это был один из самых неприятных субботних дней, которые он помнил, и, пожалуй, самый неприятный субботний вечер в его жизни. Сейчас он желал скорее попасть в страну бездумного беспамятства. Но сон не шел. Вместо него явились ужасы. Главным ужасом было то, что он сходит с ума. Сэму никогда не приходило в голову, насколько это ужасно. Он, бывало, видел в кинофильмах, как какой-нибудь парень идет к психиатру и говорит: «Доктор, я чувствую, что схожу с ума», и картинно сжимает голову руками. И Сэм подумал, что такая головная боль свидетельствует о начале умственного помешательства. «А, пожалуй, вовсе не так», — догадался он. «Бесконечные бессонные ночные часы 7 апреля плавно перешли в бессонные часы 8-го. Происходит это вот как. Ты опускаешь руку почесать свои бубенчики и находишь на них большую шишку, а шишка — это не что иное, как раковая опухоль. Не может быть, чтобы библиотека так разительно изменилась всего за неделю. Не может быть, что он видел люки на потолке. Это девушка Цинтия Берриган сказала, что они прикрыты ставнями и всегда были прикрыты с тех пор, как она появилась здесь по меньшей мере год назад. Конечно, это было какое-то умственное расстройство или опухоль в головном мозгу, а может быть, болезнь Альцгеймера. Неприятная мысль. Он как-то читал, кажется, в Ньюзуике, что жертвы болезни Альцгеймера все больше впадают в детство. Может быть, этот роковой эпизод был сигналом надвигающейся преждевременной старости.